Я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о многочисленных заменителях и в реальной, и в духовной жизни. Их стало очень много, и мы им не радуемся. Вначале я прочту из книги Екклесиаста, из 3 главы с 11 по 14 стихи. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». К тому нечего прибавить и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Нас окружает весьма красивый мир. Если бы человек не развивался по пути технической цивилизации с массовым производством и желанием автоматизировать все на свете, сейчас мы могли бы видеть на планете Земля райский сад, такой, каким его когда-то задумал Создатель. К сожалению, грех вошел в мир одним человеком. И с тех пор окружающая природа и все человечество, все, что нас окружает, отравлено недоверием Адама Господу. Сейчас обратите внимание, разрушению и распаду подвержено все, к чему мы прикладываем свои человеческие усилия. При этом человечество не создает ничего нового для обычной жизни. Наоборот, самые большие силы брошены на то, чтобы уподобиться миру, когда в нем не было людей. Самые желанные места для жилья люди выбирают сегодня по возможности на природе, ну, в деревне, за городом. Самые желанные товары сегодня на рынке – одежда из натуральных материалов, продукты питания, желательно произведенные на фермерских хозяйствах и, ну, натуральным способом, без химических удобрений, без добавок. Лекарства, да, народную медицину, вот, основанную на травах, на знании свойств растений – вот что предпочитают сегодня люди и хотят иметь. А все заменители синтетика, они создаются с одним только стремлением тех ученых-изобретателей, которые этим занимаются, уподобить все созданное природным аналогом. Смотрите, каковы стремления у цивилизации в ее мирной версии. Чтобы у людей был комфорт, чтобы был достаток, благосостояние, и чтобы была безопасность. А каковы ее достижения на самом деле? Чего добились люди, когда изобрели массовое производство, когда изобрели вот такую технологическую вот нашу всю окружающую структуру, когда наполнили технологиями все. Чем более цивилизована страна, которую мы можем взять для примера, тем меньше ее граждане хотят заводить детей, и семейные ценности там практически сходят на нет. Тем больше людей в этих цивилизованных странах, городах и вообще в окружении как раз технологий и комфорта, и уюта. Люди просто там живут в зависимостях. В зависимостях от лекарств. Старость на лекарствах – это обычный и стандартный вариант жизни нашей сейчас. От дешевых удовольствий. Ему подвержен мир, как вы знаете, и в Писании изначально так было. Сейчас цивилизация сделала большой выбор этих удовольствий, но они все так же не приносят ни пользы, ни по-настоящему счастья людям. Тоже заменитель. От статусности стали зависеть люди. Чем больше достаток, чем человек считает, что он правильнее живет. От внешнего вида, да, все хотят спортивно выглядеть, все хотят иметь здоровые, красивые черты. И наоборот, да, если мы посмотрим на страны без достижений цивилизации, без развитой технологии, в контексте общей доступности, блага для всех, такие как, например, Индия, вот для меня самый лучший пример, да и на Востоке в целом, похоже, все обстоит. Сегодня полны теми большими семьями, о которых мечтают Сегодня миллиарды вот этих цивилизованных людей, я не оговорился, их миллиарды, живущие в комфортных, уютных, социализированных, но таких душных мегаполисах. Например, родился и вырос я в Москве. Но прогулка по столице, даже по самому зеленому и благоустроенному парку, вот, к примеру, парк Царицына, он сейчас стал очень благоустроенным. Сейчас он полон музейных объектов, дорожек, скамеечек, развлечений на любой вкус, знаете, красивых фонтанов, вот скульптуры там стоят, там проводятся выставки в зданиях вот этого дворцового комплекса. Чего там только нет. Но ощущений отдыха на природе тоже нет. Прогулка по дикому подмосковному лесу в течение 20 минут меня заряжает больше энергии и дает больше отдыха, чем пара полных выходных, проведенных в такой вот рафинированной зоне отдыха, как наш парк Царицына. А в молодости я его очень любил, потому что он был диким, на настоящий лес похож был. Люди пытаются красоту Господа нашего заменить своей красотой. Это стоит много денег. Рабочие тратят много сил на такое благоустройство. Огромный объем работы, гигантская стоимость видно на каждом шагу. И вот эти вот объемы, они подавляют. А когда выезжаешь на природу, ну, например, в поход, отдохнуть в лесу, или в деревню едешь к родне, и когда смотришь на бескрайние просторы вот наши, я прям наслаждаюсь. Или даже в лесу, когда находишься, или вот увидел озеро или реку. Ну, это же прекрасные вещи. Они дают покой в сердце. Такой энергией наполняет, таким здоровьем. Это вот то, что по-настоящему делает нас и здоровее, и счастливее. Правда ведь? Это полное подобие того, что заменители совершенно не способствуют здоровому образу жизни. И цивилизация, которая потеряла возможность на все природное опираться и начинает постепенно опираться на заменители, не достигает того, ну как сказать, своей цели сделать людей счастливее. Поэтично и о красоте, дарованной нам Богом, говорит 8-й псалом. Я почитаю со 2 по 5 стихи. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Теперь давайте подумаем, что же происходит с нами, как с христианами, как с детьми Божьими, когда мы пытаемся, согласно веянию нашего времени, менять красоту мира Господа нашего на синтетические аналоги. Давайте сегодняшний день возьмем и приведем пример ситуации, когда мы находимся в такой вот ограниченной свободе, вынудила церкви заменить собрания прямые на онлайн-конференции. Или вот на записи мы готовим для богослужений записи. Мы перестали видеться вживую и не имеем общения. Можно ли так жить? Ну да, наверное, можно. Ну да, тем, кто не имеет возможности встретиться вживую, подойдет и такой способ. Но довольны ли мы вполне таким способом общаться? Нет. Я буду говорить про себя, недоволен максимально. Этот способ, он сойдет на время запретных мер. Но хотим ли мы проводить все время нашей жизни, не видя своих братьев и сестер? Можем ли мы вообще спрятаться от всего мира, хотя бы и для сохранения здоровья? И будет ли для нас добром такое затворничество? Скажу за себя, мне по-настоящему не хватает собраний в церкви. Не таких, на которых по 5 человек приходят, но таких я и сейчас бываю, слава Богу, иногда выдается такая возможность. А тех, чтобы дом молитвы был настолько полным, что многим стоять бы пришлось, чтобы места свободного не было. Вы знаете, единый дух не заменишь радиоволнами, близких людей не заменишь картинками на экранах смартфона или конференциями. Многие христиане печальны сегодня от этой ситуации, по этой причине. Псалом 132, в первом же стихе написано: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Ну, дальше. Есть такая практика. Лишенные возможности посещать церковь прихожане смотрят сегодня содержательные, весьма духовные проповеди в интернет. На Ютубе их множество выкладывают. Это, как правило, прекрасные проповеди, это хорошие там лекции на христианскую тему. Но согласитесь, когда проповедь строится на реалиях вашей поместной церкви, когда речь идет о наших ситуациях и проблемах, эффект от нее гораздо мощнее и греет душу такая проповедь не в пример сильнее, чем точные и сильные слова проповеди, направленные на братьев и сестер другой общины. Синтезировать свое присутствие в церкви можно, но и это будет таким же заменителем духовной пищи, как популярный сейчас в мире заменитель, например, сахара или прочих продуктов. Все они не насыщают, они дают только иллюзию сытости. Поэтому призываю вас избегать заменителей везде, где это возможно. Итак, мы пришли к самому главному. Как не полезны заменители и в телесной жизни, и в духовной, входящей в нашу жизнь, так же вредны и исходящие из нас заменители, если мы чем-то заменяем Божью любовь и радость. И нередко пользуемся этими заменителями. Имя таким материалом духовным, да, лицемерие, двуличие, зависть, гордыня, превознесение. Много имен и грехов, которые мешают нам быть истинными детьми Божьими. И каждый такой грех, направленный против ближнего, делает хуже самому грешащему. Иисус Христос говорил об опасности богатства, об опасности фарисейства, об опасности пустых многословных мудрствований задолго до того, как появились первые заменители настоящих ценностей для Духа. Не используя этих аналогий с далеким будущим, Отец Небесный, тем не менее, дал уже все необходимое, чтобы не зависеть от наших человеческих пристрастий. Избавиться от двойственности, избавиться от нечистых помыслов поможет только осознание своих грехов, поможет покаяние перед Господом нашим Иисусом Христом. Я прочитаю несколько стихов из 50-го псалма с 11 по 15 стих. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Вот стихи, вот место из Библии, которым я хотел утвердить нас на этом пути. На пути очищения собственной души, отказа от двойственности, отказа от попытки заменить настоящую Божью любовь деланными улыбками. Сегодня Иисус призывает нас прийти к Нему с чистым сердцем, проводить нашу жизнь в любви, в радости и благих помыслах. Прислушайтесь к этому призыву и благословит нас всех в этом Господь. Аминь.